Глава 23. Когда я вернулся домой, Тай собирала вещи. Хватая в охапку свою одежду, она сновала челноком между гардеробом и розовым чемоданом на кровати. Ее длинные черные волосы были растрепаны, на золотистом лице виднелись подтеки от слез. Я остановился в дверях, и Тай сделала вид, будто не заметила меня. Но я чувствовал глубину ее обиды. Глядя на нее, я осознавал, что Роско абсолютно прав. Я заявился в этот мир и разбил ее жизнь. Она заслужила лучшей участи. Ее мужа, ее настоящего мужа, больше нет. Он лежит мертвый на берегу реки и больше никогда не вернется. В то же время тот муж, который живет в ее доме, любит другую женщину. «Кто она?» — спросила Тай, словно прочитав мои мысли. «Что?» Остановившись посреди комнаты, она уронила одежду на пол. «Я проследила за тобой сегодня утром. Я видела, как ты разговаривал в университетском кафе с какой-то светловолосой женщиной. Кто она?» Я заколебался, однако смысла отпираться не было. «Ее зовут Карли Чанс. У вас не роман?» «Никакого романа нет». «Не лги мне! Я тебя видела! Неужели ты думаешь, что я не могу прочитать выражение твоего лица? Неужели ты думаешь, что я не пыталась найти на нем то самое выражение, когда ты смотрел на меня?» «Но я его никогда не видела. Ни разу. Ты никогда не смотрел на меня так, как смотрел на нее». «Это невозможно объяснить», — сказал я. «Если я тебе скажу, ты мне не поверишь. Избавь меня от своих объяснений. Мне все равно, я ухожу. Я поживу у подруги». «Тай, извини». «Нет, ты ни о чем не сожалеешь», — покачала головой Тай. «И это самое страшное. Ты произносишь слова, но на самом деле за ними ничего не стоит». «Неправда. Я сожалею о том, что сделал тебе больно. Все меня предупреждали. Родители, Роско, черт побери. Даже Эдгар меня предупреждал. Все говорили, что я совершаю огромную ошибку, выходя за тебя замуж. Мне следовало бы к ним прислушаться». На это я ничего не мог сказать. «Это любовь?» — продолжала Тай. «Ты любишь эту женщину? Или все еще хуже?» «Что ты имеешь в виду?» «Я не полная дура, Дилан. Я вижу сходство. Она похожа на ту женщину, которая была убита в парке напротив нашего дома. Она похожа на ту женщину, которую ты преследовал в студенческом городке». «Что ты за человек? За кого я вышла замуж?» «Ты все не так поняла», — настаивал я. «Неужели? Что ж, мы это еще увидим. Я отдала следователю Бушингу одежду, которая была на тебе, когда ты вернулся домой во вторник. Я посоветовала ему взять у тебя анализ ДНК. Если это ты убил Бетси Керн, полиция быстро это установит». «Мне наплевать на то, что покажет анализ. Я никого не убивал». «Другими словами, ты уже знаешь, что ДНК совпадет». «Говорю тебе, все совсем не так, как ты думаешь». Тай снова начала собирать вещи. «Уходи, Дилан. Оставь меня одну. Я не желаю находиться в одном доме с тобой». «Тай, пожалуйста, уходи!» — крикнула она. «Уходи прочь! Если ты сию же минуту не уйдешь, я позвоню в полицию, и тебя выволокут отсюда силой». Я поднял руки, признавая свое поражение. «Хорошо, как скажешь, я ухожу». Я ушел из дома, потому что не хотел еще сильнее выводить Тай из себя. Она ошибалась насчет меня, насчет того, кто я и что сделал, но, с другой стороны, она не ошибалась. Нет, я не был убийцей, но анализ ДНК, скорее всего, покажет на меня. Нет, у меня не было романа на стороне, но я любил Карли и жаждал заключить ее в свои объятия. Я вел себя жестоко по отношению к Тай в этом мире, но нельзя сказать, что в моем собственном мире Я вел себя по отношению к ней как святой. Я позволял Тай питать в отношении меня ложные надежды и убеждал себя в том, что в этом нет ничего предосудительного, поскольку у меня не было никаких корыстных побуждений. Однако на самом деле поступать так было нельзя. Выйдя из квартиры на первом этаже, я поднялся по лестнице к Эдгару. Наши с дедом отношения не были хорошими ни в одном мире, но у меня иссякал запас тех, с кем я мог поговорить. И Роско, и Тай выставили меня вон. Я чувствовал, как вследствие моих собственных ошибок моя изоляция усиливается. Из-за входной двери доносился рев телевизора. Поскольку у меня имелся свой ключ, я вошел в квартиру. Эдгар спал на кушетке, его храп звучал зычной трубой. Увидев его в таком виде одного, я непроизвольно поежился. Несмотря на то, что нас разделяли добрые 6 десятков лет, я всегда видел фамильное сходство, и это относилось не только к нам двоим. В наших лицах я также видел своего отца. Его призрак постоянно витал где-то неподалеку. Я выключил телевизор, и внезапно наступившая тишина разбудила Эдгара. Увидев меня на диване напротив, он недоуменно заморгал. «Ты поднялся сюда?» — проворчал дед. «Я что, при смерти?» «Нет», — печально улыбнулся я. «В таком случае в чем дело?» «Я просто захотел тебя проведать». Эдгар потянулся за початой банкой пива. «Тебе нужно придумать что-нибудь получше». «Ну хорошо, Тай внизу собирает вещи. Она не хочет меня видеть». «Она от тебя уходит?» «Да». «Ты ей изменял?» «Тут сложное дело. По-моему, по большому счету дело в том, что Тай поняла, что я ее не люблю». «Не сомневаюсь, она знала это с самого начала», — презрительно фыркнул Эдгар. Я подумал о том Дилане, чью жизнь присвоил себе, и его решении быть вместе с Тай. Я по-прежнему не мог его понять. «Тай сказала, что ты отговаривал ее выходить за меня замуж». «Совершенно верно». Похоже, все говорили ей одно и то же. «Да, и что? Разве мы ошибались?» «Пожалуй, нет». «И что ты собираешься делать?» — спросил Эдгар. «А что мне остается? Она уходит». «Ну да, подними руки. Это в твоем духе». «Я ее не люблю, Эдгар. И если верить вам с Роско, никогда не любил. И лучшее, что я могу сделать, это дать ей возможность найти того, кто ее действительно любит». Эдгар расхохотался так, что едва не поперхнулся пивом. «Это лучшее? Для кого? Для тебя или для нее? Ты ничего не забываешь. Эта девчонка была без ума от тебя с самого начала, и, наверное, так оно остается и сейчас. Все говорили ей, что ты некачественный товар, и ей следует бежать от тебя прочь. Но она этого не сделала. А я скажу тебе, что для этого нужно изрядное мужество. Тай знала, что получала, но она видела в тебе нечто такое, что ты сам в себе не видел. За это я ее очень уважал. Если честно, я и тебя уважал. Я ожидал, что ты бросишь Тай, но ты сдерживался, по крайней мере, до настоящего момента. Ты старался изо всех сил, чтобы наладить с ней жизнь, и мне казалось, что это приносило свои плоды. Не далее, как в прошлом году, ты был такой счастливый, каким я тебя никогда не видел. В своей жизни это слово я слышал нечасто. Счастливый? Тай сделала меня счастливым. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Я уже начал думать, что у вас с ней все получится. В нашей семье это был бы первый случай. Я наломал дров, а твой отец, ну, ты сам знаешь, но вы с Тай вроде как ладили между собой. Я был рад это видеть. Не знаю, что за чертовщина случилась, что это все рухнуло, и я не собираюсь тебя судить, поскольку сам далеко не ангел. Ах, но мне жаль. Это все, что я скажу. Мне жаль. Предостережение Эдгара сразило меня ударом под дых. С тех самых пор, как я находился здесь, единственной моей мыслью было то, что Дилан Моран, женившийся на Тай, ее не любил. Не любил так, как я любил Карли. Только это и нужно было мне знать. Я видел человека, не имевшего ничего общего со мной, кроме наших тел. У него не было огня, не было страсти, не было жены, родственной души. Заглянув к нему в гардероб, я увидел одежду, вызвавшую у меня отвращение, и запонки с одеколоном, которым я бы ни за что не воспользовался. Мне даже в голову не пришло, что этот Дилан Моран был полностью удовлетворен своей жизнью. Тем, что он пользовался одеколоном, который выбрала для него жена, тем, что он ездил в Disney World и на Гавайи, потому что был счастлив быть рядом с ней, тем, что он изо всех сил старался расстаться с прошлым и построить прочную семью. Он не был мной, и их отношения с Тай не были моими. Но я отобрал у них все это, уничтожил их жизни, прибыв сюда. У Тай разбиты вдребезги мечты, у нее не осталось веры, и она понятия не имеет, в чем дело. Она будет искать проблемы в себе и не сможет впредь кому-либо верить. Мужчина, которого она любила, оказался совершенно чужим. Она его совершенно не знала. И все из-за меня. Потому что я действительно был чужим. Сукин сын. Что я наделал? «Мне нужно идти», — сказал я Эдгару. Я знал, что мне делать. Пусть это безумие. Пусть Тай мне не поверит, но я, наконец, должен был рассказать ей правду. Я не мог допустить, чтобы она ушла, уверенная в том, что ее Дилан изменился. Ее вины здесь не было. Я должен был выложить ей все и объяснить, почему ее жизнь за несколько коротких дней перевернулась вверх тормашками. Я также должен был сказать ей суровую правду о том, что ее настоящий муж никогда больше не вернется. Уйдя от Эдгара, я сбежал вниз по лестнице и вошел в нашу квартиру. «Тай!» — окликнул я. Ответа не последовало. «Тай! Мне нужно кое-что тебе сказать!» И по-прежнему в квартире царила лишь обиженная тишина. «Пожалуйста, выслушай меня!» Я выглянул в окно. Машина Тай по-прежнему стояла у дома, она не уехала. Пройдя в спальню, я увидел на кровати ее розовый чемодан, наполовину собранный. Дверь в ванную была полуприкрыта. Внутри горел свет. Подойдя к двери, я постучал. «Тай!» «Извини, понимаю, ты сказала, чтобы я ушел, но... мне правда нужно объясниться. Это важно». Она по-прежнему не отвечала. Я прислушался, ожидая услышать безмолвный плач. Однако из-за двери доносился лишь шум воды. Опустив взгляд под ноги, я увидел струйку воды, которая выбиралась в щель под дверью, разливаясь в лужицу на полу. Грудь мне сдавила от страха. Распахнув дверь, я зашел внутрь. Мои ноги погрузились в воду по щиколотку. Взглянув налево, я увидел, что ванна переполнена, и холодная вода стекает по стенкам, словно река, вышедшая из берегов. Сделав два шага, я заглянул в ванну и застонал, не в силах поверить своим глазам. Тай смотрела на меня сквозь хрустально-прозрачную воду, выпучив глаза, широко раскрыв рот. Она была в том же самом желтом платье, что и несколько минут назад солнечная ткань облепила тело. Я сразу же понял, что Тай мертва, но выключил воду, подхватил ее под мышки и вытащил из воды. Ее тело безжизненно обмякло, кожа уже стала ледяной. Только лицо не изменилось. Застывшие глаза, не мигая, смотрели на меня с тем же самым выражением ужаса. «Тай», — пробормотал я, качая головой. «О, Господи, Тай!» Я опустился на корточки на мокром полу, прижимая Тай к себе. Вокруг меня капала и плескалась вода. Поцеловав Тай в лоб, я осторожно прикрыл ей рукой рот и пальцами закрыл глаза. Вид у нее стал умиротворенным, но меня захватила буря. Я пытался понять, что произошло. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что Тай убили. Кто-то схватил ее и оттащил сюда, открыл кран и удерживал ее под водой, пока она не захлебнулась. Кто-то. Я. Я услышал за спиной шаги. Тело Тай выскользнуло у меня из рук, и я резко обернулся. Я попытался быстро подняться на ноги на мокром полу, но не успел. Передо мной стоял он. Передо мной стоял я. Дилан Моран смотрел на меня сверху вниз, скривив рот в жестокой усмешке. Его голубые глаза были неумолимы, словно штормовой океан. Кожаная куртка на нем промокла насквозь. Это Тай облила его, борясь за свою жизнь. В руке он держал грязно-красный кирпич, который принес со двора. Прежде чем я успел вскочить на ноги и вцепиться руками ему в горло, он обрушил кирпич мне на висок. Я увидел момент удара, услышал свист рассекаемого воздуха. Я попытался увернуться, но мне не хватило ловкости. Раскаленная добела боль взорвалась у меня в черепной коробке, подобно фейерверку, и я провалился в небытие.